не в нужную точку. Тогда я пристроил фонарь на камнях, направив луч прямо на питона, после чего, бесконечно осторожно, стал пододвигать палку к рептилии. Питон свернулся в тугие кольца, поверх которых лежала голова. Нужно было заставить его поднять голову. Для этого был только один способ — хорошенько ткнуть питона рогатиной. После первого тычка блестящие кольца словно вздулись от ярости, и раздалось такое резкое злобное шипение, что я едва не выронил палку. Стиснув ее покрепче в потной руке, я ткнул еще раз и опять услышал резкий выдох. 5 раз пришлось мне ткнуть палкой питона, прежде чем мои усилия увенчались успехом. Голова вдруг взметнулась над кольцами, и широко разинутая розовая пасть попыталась схватить рогатину. Движение было таким внезапным, что я не успел накинуть петлю. Питон 3 раза повторил выпад, и каждый раз я пытался его заарканить. Но мне это никак не удавалось, потому что я не мог подползти достаточно близко. Рука все время вытянута, а палка тяжелая, и оттого все мои движения очень неловки. Весь в поту, с ноющими мышцами, я выполз на свет Божий. «Не годится», — сказал я Бобу. «Он прячет голову в кольцах и только делает выпады. Никакой возможности заарканить его». «Давай я попробую», — предложил Боб, сгорая от нетерпения. Он взял палку и полез в пещеру. Долго мы видели только его широкие ступни, которые скребли камень, стараясь нащупать опору. Наконец он выполз обратно, отчаянно ругаясь. «Не годится», — сказал он. «Так мы его никогда не поймаем. А если срубить палку с крючком на конце, вроде пастушьего посоха, сможешь ты зацепить удава за кольцо и вытащить?» — спросил я. «Думаю, что смогу», — ответил Боб. «Во всяком случае, заставлю его развернуться, и мы опять попробуем захватить петлей голову». Получив точное указание, какой толщины палка нам нужна, Агастин снова отправился в лес и вскоре принес 20-футовую жердь с кривым сучком на конце. «Если бы ты мог залезть вместе со мной и светить мне через плечо, было бы легче», — сказал Боб. «А то я все время сталкиваю фонарь с камнем». Мы заползли в пещеру и остановились, плотно притиснутые друг к другу. Я светил вглубь туннеля. Боб медленно продвигал вперед свою палку с огромным крючком. Осторожно, чтобы раньше времени не спугнуть питона, он зацепил верхнее кольцо, лег поудобнее и изо всех сил дернул. Эффект был несколько неожиданным. Весь клубок после секундного сопротивления поехал вниз, прямо на нас. Ободренный успехом, Боб отполз назад, отчего нам стало еще теснее, и опять потянул. Змея подвинулась еще ближе и стала расправлять кольца. Новый рывок. Из клубка высунулась голова и метнулась в нашу сторону. Стиснутые будто 2 шпрота переростка в чересчур маленькой банке, мы могли двигаться только назад. Со всей скоростью, какую можно было здесь развить, мы дружно поползли на животе к выходу. Наконец, туннель чуть-чуть расширился, позволяя как-то маневрировать. Боб взялся за палку и с мрачной решимостью рванул. Он напоминал мне долговязого черного дрозда, который сосредоточенно старается выдернуть из земли толстого червя. Мы снова увидели питона. Он неистово шипел, и кольца трепетали от страшного напряжения мышц, силившихся сбросить крючок. Еще один хороший рывок, и Боб подтянет змею к самому выходу. Я быстро выкарабкался наружу. «Давайте веревку!» — заорал я охотникам. «Живей! Живей веревку!» Они кинулись выполнять команду. В ту же секунду Боб выполз из пещеры, встал и шагнул назад, готовясь последним усилием выдернуть змею на открытое место, где мы сможем навалиться на нее. Но камень под ногой Боба качнулся, и он упал навзничь. Палка выскочила у него из рук, змея мощным усилием освободилась от крючка и, словно капля воды на промокашке, буквально всосалась в трещину, где на первый взгляд и мышь не поместилась бы. Только хвост, каких-нибудь 4 фута, торчал наружу, когда мы с Бобом упали на него и вцепились изо всех сил. Могучие мышцы питона пульсировали, он отчаянно старался утащить свой хвост в расщелину. Гладкие чешуи дюйм за дюймом выскальзывали из наших потных рук, и вдруг змея исчезла. Из трещины до нас дошло торжествующее шипение.